Четвертое. Филистер, основатель новой религии будущности, это новая вера в самом выразительном изображении. Филистер, превратившийся в мечтателя, это неслыханный феномен, являющийся отличительной чертой современных немцев. В отношении этой мечты оставим пока известную степень осторожности. Никто иной, как сам Давид Штраус, посоветовал нам такую осторожность в следующих мудрых изречениях, в которых мы должны подразумевать не самого Штрауса, а основателя христианства. Страница 80. Мы знаем, что существовали благородные и остроумные мечтатели, а мечтатель может возбуждать, возвышать и даже действовать исторически весьма продолжительно. Но проводником мы его не пожелаем избрать. Он сведет нас с истинного пути, если мы не подвергнем его контролю нашего разума. Еще больше мы знаем. Мы знаем, что могут существовать глупые мечтатели, не возбуждающие, не возвышающие, но имеющие надежду стать вождями в жизни, действовать исторически и продолжительно, и обладать будущностью. И поэтому мы имеем больше причин подвергать их мечтания контролю нашего разума. Лихтенберг даже предполагает, что существуют бездарные мечтатели, очень опасные люди. Пока мы требуем от этого контроля разума лишь частичного ответа на три вопроса. Во-первых, как представляет себе последователь новой веры небо? Во-вторых, как велико мужество, которое внушается ему новой верой? И в-третьих, как пишет он свои книги? Штраус-исповедник отвечает на первый и второй вопрос, а Штраус-писатель — на третий. Небо, исповедующих новую религию, должно находиться, конечно, на земле, так как христианские надежды на бессмертную загробную жизнь вместе со всеми другими утешениями безвозвратно исчезли. Для того, кто хотя бы только одной ногой стоит на точке зрения Штрауса. Страница 364. Это что-нибудь да значит, если какая-нибудь религия так или иначе воображает себе небо, и если правда, что христианская религия не знает другого занятия, кроме музыки и пения, то это не может служить утешением для штраусовского филистера. В книге признаний есть одна райская страница, страница 294. Главным образом разверни этот пергамент, осчастливленный филистер. В нем все небо опускается к тебе. Мы хотим только намекнуть, как мы действуем, говорит Штраус, и как мы действовали долгие годы. Рядом с нашим призванием, ведь и мы принадлежим к разным видам призваний, не одни только ученые и художники, но и чиновники и военные, промышленники и помещики. И еще раз повторяю, нас немало, а много тысяч, и мы не из худших в стране. Итак, рядом с нашим признанием, говорю я, мы стараемся иметь ум как можно более открытый для всех высших интересов человечества. В последние годы мы принимали живое участие в Великой национальной войне и в восстановлении немецкого государства и чувствуем себя в этой столь неожиданной и счастливой перемене судьбы нашей много пережившей нации возвышенными духовно. Пониманию этого мы помогаем нашими историческими трудами, которые теперь сделались легки и для неученого человека, так как существует целый ряд исторических сочинений, написанных в национальном духе. Кроме того, мы стараемся расширить наше естествознание, и в этой области у нас тоже нет недостатка в популярных пособиях. Наконец, в сочинениях наших великих писателей и при исполнении произведений наших знаменитых виртуозов мы находим поощрение и для духа, и для мужества, для фантазии и юмора. Поощрение, не оставляющее желать ничего большего. Так мы живем, как благодетельно проводим жизнь. Вот наш человек, восклицает филистер, читая это. Потому что мы действительно так живем, и все время так. И как хорошо умеет он описать положение вещей. Что иное может он, например, понимать под историческими произведениями, которыми мы помогаем пониманию политического положения, как не чтение газет? Что иное, как не ежедневное посещение пивной, подразумевает он под принятием живого участия в созидании немецкого государства? А прогулка по зоологическому саду, Не есть ли она простое популярное пособие, которым мы распространяем наше естествознание? Наконец, театры, концерты, из которых мы приносим домой поощрение фантазии и юмора. Поощрение, которое не оставляет желать ничего лучшего, как достойно и остроумно говорить обо всем, возбуждающем сомнения. Вот это наш человек, наш, потому что его небо — наше небо. Так восклицает Филистер. Если мы не настолько удовлетворены, как он, это ему все равно, что мы желали бы знать еще больше. Скампер говорил обыкновенно, что нам за дело, пил ли Монтень красное или белое вино. Но как должны бы мы ценить такое точное объяснение в данном серьезном случае? Как бы нам узнать, сколько трубок выкуривает в день Филистер, следуя догматам новой веры? Какая газета симпатичнее ему за утренним кофе? Это самое горячее проявление нашей любознательности. Только в одном случае мы узнаем больше и по счастливой случайности нападаем на это учение о небе, именно в тех маленьких эстетических частных квартирах, которые посвящены великим писателям и виртуозам, в которых Филистер развивает себя, в которых даже, согласно его собственному признанию, выводятся и смываются все его пятна. Итак, нам следует смотреть на эти частные квартирки как на очистительные купели. Но ведь это только минуты. Ведь это случается и имеет силу только в царстве фантазии. Коль скоро мы вернемся к суровой действительности и замкнутой жизни, то прежняя нужда обрушивается на нас со всех сторон. Так стонет наш магистр. Воспользуемся этими быстро текущими минутами, которые мы должны коротать в этих квартирах. И время покажет нам именно идеальное изображение Филистера, иначе говоря, того самого Филистера, с которого смыты все пятна и который в настоящее время представляет совершенный, готовый и чистейший тип Филистера, с какой бы стороны мы его ни разбирали. Говоря серьезно, в данном случае поучительно то, что здесь предлагается. Пусть всякий, кто целиком принесен в жертву древу познания, не роняет из рук, не прочитавший этих дополнений, подписанных нашими великими музыкантами и знаменитыми виртуозами. Вот в этом-то и состоит радуга обетования Нового Завета, и кто разделяет радости при виде этого завтра, тому вообще не следует помогать. И тот, как говорит Штраус в другом случае, не мог бы сказать, и здесь еще не созрел для нашего основного положения. В этом случае мы достигли кульминационного пункта неба. Вдохновенное толкование предлагает нам водить самих себя за нос и оправдывается тогда, когда хочет сказать слишком много, начиная самым величайшим удовольствием и кончая всем самым лучшим. Он говорит нам, может быть, я должен сделаться более словоохотливым, чем в данном случае следует. Это читатель должен поставить мне в заслугу. У кого сердце полно, у того не хватает слов. Он раньше должен быть уверен только в том, что то, что он будет впоследствии читать, не состоит из более старых истин, которые я здесь привел, но написано для данного случая и вполне уместно. Это признание на мгновение приводит нас в изумление. Какое нам дело, что эти маленькие прекрасные главы написаны заново? Да, если бы дело шло только о писании. Правда, я хотел бы, чтобы они были написаны за четверть века раньше, тогда бы я знал, почему эти мысли ставят меня в тупик, и почему эти мысли имеют специфический запах новейшей древности. Но что касается того, что написано в 1872 году, и уже в том же 1872 году пахнет гнилью, то это для меня непонятно. Предположим, например, что кто-нибудь при чтении этой главы уснет от ее запаха. Что ему приснится? Один мой друг признался мне, так как он это испытал. Ему снился кабинет восковых фигур. Там стояли классики, тщательно сделанные из воска. Они двигали руками и ногами, и при этом внутри их щелкал какой-то винт. Так он увидел что-то наводящее ужас, завешенное листочками и пожелтевшей бумагой. У этой бесформенной фигуры изо рта висел ярлык, на котором была надпись «Лессинг». Мой друг хотел подойти поближе и рассмотреть это страшилище, Это оказалась гомеровская химера. Спереди это был Штраус, сзади Гервинус, посредине химера, а все вместе Лессинг. Это открытие заставило его страшно вскрикнуть. Он проснулся и уже более не читал. «Ах, господин магистр, зачем вы написали подобную гнилую главу? Правда, от этих писателей мы можем научиться кое-чему новому. Например, через Гервинуса мы знаем, как и почему Гёте не был драматическим талантом. Мы знаем, что он во второй части Фауста вывел только аллегорический призрачный элемент, что Валенштейн — это тот же Макбет, и что он похож на Гамлета, что читатель Штрауса выбирает новеллы из годов странствования, как невоспитанные дети выковыривают изюм и миндаль из хрупкого пирога, что без всего сильно действующего и подавляющего не может быть достигнуто никакое полное творчество на сцене, и что Шиллер вышел из Канта, как будто бы из холодной ванны. Конечно, все это ново и бросается в глаза, но нам совсем не все равно, бросается ли это в глаза тотчас же. И, конечно, оно настолько ново, что без сомнения никогда не состарится, потому что оно никогда не было юно, но явилось на свет уже состарившимся. Какие мысли приходят в голову людям благочестивым по новому стилю относительно их небесного царства? И почему они не позабыли хотя бы чего-нибудь одного, когда оно так неэстетично, так суетно и скоро приходящее, и носит такой ясный отпечаток нелепости, как, например, некоторые тезисы Гервинуса? Может даже казаться, что известное величие подобного Штрауса и неизвестное ничтожество Гервинуса едва-едва способны перенести друг друга. Тогда благо всем благочестивым, благо и нам неверующим, если этот несмущающийся судья искусства будет снова продолжать развивать свой ученый энтузиазм и полет мысли, о которых с величайшей точностью говорил честный Грильпарцер. И скоро все небо зазвучит под ударами копыт этого несущегося вскачь воодушевления. Тогда, по меньшей мере, дело шло бы более пылко и более гласно, чем теперь, когда невежественное воодушевление нашего проводника по небу и основанное только на звуках красноречия его уст надолго доставляет нам чувство утомления и омерзения. Мне хотелось бы знать, как звучит «Аллилуйя» из уст Штрауса. Мне кажется, нужно хорошенько прислушаться. Иначе можно услышать вежливое извинение или едва понятную вежливость. Я могу привести в данном случае поучительный и устрашающий пример. Штраус рассердился на одного из своих противников за то, что тот говорит о своих поклонниках перед Лессингом. Несчастный, видимо, ослышался. Штраус, конечно, утверждает, что тот, кто не прочувствовал его простых слов относительно Лессинга, помещенных в номер 90, насколько они исходят из горячего сердца, тот полный невежда. Я вовсе не сомневаюсь в горячности его чувств. Напротив, это расположение Штрауса к Лессингу я считал чем-то подозрительным. Это же горячее чувство к Лессингу я нахожу и у Гервинуса. И оно горячо от пота. Конечно, вообще, никто из великих немецких писателей не популярен так у незначительных писателей, как Лессинг. Но однако, они за это не заслуживают никакой благодарности. Потому что что, в конце концов, они хвалят в Лессинге? Во-первых, всеобъемлющий талант. Он и критик, и поэт, и археолог, и философ, и драматург. Затем это единство писателя и человека, ума и сердца. Это последнее качество обрисовывает каждого великого писателя и даже незначительного. В результате всякое узкое мировоззрение изумительно совмещается с узким сердцем. Самое первое качество – всеобъемлющий талант сам по себе. Это вовсе не выдающееся качество. Особенно же для Лессинга. Он был только гибельным. Еще более удивительно у этих энтузиастов-последователей Лессинга то, что они не имеют никакого мировоззрения, никакого чувства на то, что к этой всеобъемлемости Лессинга влекла гнетущая нужда, что этот человек, блеснувший как метеор, сгорел слишком быстро. Эти энтузиасты нисколько не сердились за то, что общее стесненное положение и духовная бедность всех окружавших его, и в особенности его ученых-современников, колола, терзала и мучила таким ужасным образом. Так что эта хваленная всеобъемлемость должна была быть для него глубочайшим мучением. «Пожалеете же, — восклицает Гёте, — необыкновенного человека за то, что он живет в такое время достойное сожаления, за то, что он все время должен был действовать полемически. А вы, мои милые филистеры, разве не смеете думать о Лессинге не краснея, потому что именно он погиб в борьбе за вашу глупость, в борьбе с вашими смешными предрассудками, подавленной подлостью вашего театра, ваших ученых, ваших теологов, и при этом он никогда не мог осмелиться следовать тому вечному влечению, для которого он был рожден. Что вы чувствуете при упоминании о Винкельмане, который для того, чтобы освободиться от ваших грациозных дурачеств, отправился к иезуитам, вымаливая у них помощь, и поздний переход которого в другую веру опозорил не его, а вас? Вы не смеете назвать имя Шиллера, не краснея. Взгляните на его портрет. Блестящий взгляд, который с презрением обходит вас. Эти щеки, покрытые смертельной бледностью, разве они вам ничего не говорят? Для вас это только прелестная божественная игрушка, которая сломана вами. Возьмите еще как пример дружбу Гёте, эту полную забот, жизнь, подвергавшуюся травле до самой смерти. От вас ведь зависело потушить ее как можно скорее. Вы не помогли никому из ваших великих гениев, и теперь хотите установить на основании этого догму, что никому не следует помогать. Но ведь для каждого гения вы были тем препятствием глупого света, о котором упоминает Гёте в своем эпилоге «К колоколу», перечисляя всех по именам. Для каждого вы были невольными тупицами, или завистливыми эгоистами, или полными злобы себялюбцами. Против вас писали они свои сочинения, на вас обращали они свои нападки и неустанно трудились с утра до вечера, ведя неумолимую борьбу с вами, посылали вам благодарность. И вам теперь должно быть позволено хвалить подобных людей, и к тому же еще в выражениях, из которых ясно видно, о ком вы в конце концов думаете при этой похвале, и которые потому как горячо рвутся из сердца, что надо быть слишком наивным, чтобы ничего не заметить. К кому относятся, наконец, эти поклоны? «Действительно нам нужен Лессинг», — воскликнул уже Гёте. «И горе всем честолюбивым магистрам и всему эстетическому небесному царству, когда впервые выйдет на добычу молодой тигр, беспокойная сила которого видна всюду и в напряженных мускулах, и в блеске глаз».